памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Едва затихла артиллерийская канонада свыше 1000 орудий, которой завершалось Бородинское сражение, как по войскам было оповещено, что главнокомандующий намерен на следующий день возобновить сражение. Невозможно выразить более признательности к подвигам войск, как уверенностью в мужестве и твердости их, писал генерал Ермолов. Начальники и подчиненные, вообще все, приняли объявление с восторгом. И он же, Ермолов, вспоминал рассказ своего адъютанта Грабе. Поручик был послан в некоторые полки с этой новостью, и его целовали за радостную весть. И известие о новом сражении принимали как праздник. Вот нужно ли иное доказательство того, что русские вправе считать себя при Бородино непобежденными? А, кстати сказать, генерал Ермолов так резюмировал свои воспоминания о 26 августа 1812 года. «В день битвы Бородинской российское воинство увенчало себя бессмертной славой. В этот день было все испытано, до чего может возвыситься достоинство человека. Любовь к Отечеству, преданность государю никогда не имели достойнейших жертв. Беспредельное повиновение, строгость в соблюдении порядка, чувство гордости быть Отечество защитником никогда не имели славнейших примеров. А французы, кстати, были уверены, что сражение будет возобновлено. И, опасаясь русских контратак, они ушли около полуночи с тех позиций, которые с таким трудом добыли в течение дня. Часть из этих позиций немедленно были заняты казаками арьергарда Платова, правда, на очень короткое время. Считается, что Кутузов, узнав о потерях, которые составили в войсках по совокупности убитых и раненых до 45 тысяч человек, переменил свое решение и приказал отступать к Можайску, а ведь по существу к Москве. Он, то есть Кутузов, не мог знать потерь противника, писал Балязин, но ему было известно, что Наполеон не вводил в бой свои последние резервы, в то время как в русской армии, кроме необученных ополченцев, не было никого, кто не участвовал бы в бою. Это и заставило Кутузова отдать приказ об отступлении. Он тотчас распорядился известить об этом Барклая и Докторова, заместившего раненого Багратиона. Вот такова каноническая точка зрения, хотя очевидно, что участь Москвы была решена не на Бородинском поле. Она решена была еще даже до царева займища, и мы об этом говорили. Если Наполеон считал дни до окончания войны, если он полагал себя буквально в шаге от ее завершения, в шаге от очередного триумфа, Кутузов-то ведь только начинал свою войну. И он был полон решимости довести эту войну до победного завершения. Москва, которая виделась французскому императору роскошной декорацией для очередного своего триумфа, была Кутузовым предназначена как место разрушения великой армии. И та настойчивость, с которой Наполеон стремился к древнерусской столице, эта настойчивость облегчала осуществление погибельного для французов замысла русского главнокомандующего. Это ведь теперь нам представляется, что отступление именно к Москве русской армии логично, и что иного быть не может. Однако еще в царево займище, до приезда Кутузова, Барклай отдал распоряжение о подготовке магазинов Не по дороге на Москву, нет. А в Калуге, Туле и Орле. Когда Кутузов, отказавшись от выбранной Барклаем позиции для сражения, приказал отступать в направлении Москвы, это вызвало у ряда старших офицеров недоумение. Однако перечить князю на волне всеобщей эйфории в войсках ему не стали, ну и вряд ли осмелились бы. Кутузов был только по одной из своих ролей добрым дедушкой, а его сослуживцам он был известен как крайне жесткий, властолюбивый, не терпящий возражений, ну и к тому же злопамятный начальник. Известно, что Кутузов ничего не делает импровизационно. Но и то, что он своими стратегическими планами ни с кем не делится. И Барклай, и Багратион, они считали, что Кутузов сильно рискует, отступая по Смоленской дороге от Царева Займища на Можайск. Кутузов же тогда мотивировал свое решение необходимостью соединения с резервами и обозами боеприпасов. Но на самом деле Кутузов буквально подтаскивал Наполеона к Москве. Кстати, вот и различие в стратегии Кутузова и Барклая де Толли. Барклай панически боялся сдачи Москвы и предполагал разворачивать по примере Петра Великого в 1708 году армию на юг-юго-восток. Барклай знал, что оставление Москвы ему не простят. Более того, он знал, что осуществить это лично для него практически невозможно, поскольку войска вышли бы из подчинения. Собственно говоря, войска уже начали выходить из подчинения. И начался бы хаос. Хаос, который стал бы полной катастрофой для российской армии и для России. И поэтому Барклай стремился отвести французов от Москвы, полагая, кроме того, что ему удастся вот на этом развороте правом оторваться от противника. А Кутузов же смело и вполне осознанно шел на риск оставления Москвы. То, что Барклаю, да и всей армии представлялось величайшей трагедией, для Кутузова было главным шагом к спасению России. Москва должна была довершить то, что начато было при Бородино. То есть уничтожение боевого духа и мощи великой армии. Адъютант Барклая де Толли Левенштерн вспоминал: обе армии провели ночь на поле сражения, на позиции, которую они занимали накануне. На следующий день наше отступление совершилось в величайшем порядке. Войска, как и следовало ожидать, отошли к самой Москве, встали в предместьях Москвы 30 августа, генералы были подавлены происходящим, вели себя они по-разному. Бенниксен, не желая разделять ответственности за сдачу Москвы, словно бы устранился, и его, формально начальника главного штаба главнокомандующего, практически невозможно было найти. Барклай де Толли, мучимый лихорадкой, пребывал в сильнейшем душевном потрясении и ощущал все через катастрофу. Он просил Якова де Сонглена отвезти императору его депеши панического содержания, где призывалось немедленно заключить мир с Наполеоном на любых условиях. Раевский и Докторов готовы были в мрачной решимости только своими корпусами оборонять каждый дом в Москве. Кого-то главнокомандующий взбодрил теми словами, которые от него хотели услышать, ну, скажем, такими, как «скорее мы пойдем при стенах Москвы, нежели предадим его в руки врага». Бенниксену была найдена работа, он был отправлен вместе с бароном Толлем искать место для сражения под Москвой, хотя главнокомандующий, теперь уже фельдмаршал, отлично знал, что такой позиции нет и что никакого сражения не будет. Барклая же Кутузов, ссылаясь на его болезнь, фактически нейтрализовал, сконцентрировав все управление в своих руках, сведя первую и вторую западные армии в одну. Тем более, что Багратион после ранения был увезен в имение. А Санглену уже было запрещено отлучаться из армии. Кутузов действовал быстро, действовал жестко, считая применимым любое средство, которое сохранит управление войсками. 1 сентября Бенниксен и Толь доложили, что позиция ими найдена, они ее показали на карте. При их докладе присутствовал Барклай, который простодушно впоследствии вспоминал, как он, Барклай, объяснил, что избранная позиция, она никуда не годна, что по объяснению положения армии князю, исполненному мною с помощью рисунка позиции, он, то есть Кутузов, ужаснулся, что полковник Толь, коего он, то есть Кутузов, спросил мнение, признал все мои замечания справедливыми, и он говорил, что не избрал бы сей позиции и присовокупил, что принужден был искренне объявить, что армия подвергалась вонной позиции совершенной опасности. И в заключение Барклай заявил, что давать сражение – это самоубийство, что необходимо отступать. И Кутузов тут же заявил, что он не может пренебрегать мнением военного министра, облеченного высоким доверием государя, и после чего велел к вечеру собрать военный совет. А не столь простодушный и цинично ироничный генерал Ермолов, при всем присутствовавший, заметил: «Князь Кутузов, внимательно выслушав министра, не мог скрыть восхищения своего, что не ему присвоена будет мысль об отступлении, и, желая сколько возможно отклонить от себя упреки, приказал к 8 часам созвать господ генералов на совет». Военный совет проходил в Филях, в избе крестьянина Фролова, где остановился главнокомандующий. Кроме фельдмаршала на совете присутствовали, во-первых, Леонтий Леонтьевич Бенниксен, барон, генерал от кавалерии, начальник главного штаба. Затем Михаил Богданович Барклай де Толли, генерал от инфантерии, командующий 1-й Западной армией, и военный министр. Затем Федор Петрович Уваров, генерал-лейтенант, командир 1-го кавалерийского корпуса, человек неглубокого ума, отчаянно храбрый и честолюбивый, но один из лучших кавалерийских командиров своего времени. В 27 лет генерал-лейтенант и шеф кавалергардов. И именно он, Уваров, возглавил легендарную атаку своего полка в Аустерлицком сражении. Отсутствие собственного мнения он всегда компенсировал ориентацией на мнение начальства. Затем Петр Петрович Коновницын, генерал-лейтенант, командир 3-го пехотного корпуса, жесткий педант, человек скорее хваткий, практический, восполнявший недостаток образования практикой, человек неулыбчивый и консервативный. Затем Александр Иванович Остерман Толстой, граф, генерал-лейтенант, командир 4-го пехотного корпуса, богач, патриот, масон, интеллектуал с остальными нервами и фантастическим мужеством, всегда спокойный, всегда ироничный. Далее Дмитрий Сергеевич Докторов, генерал-лейтенант, командир 6-го пехотного корпуса и исполнявший обязанности командующего 2-й Западной армии. Очень болезненный человек с совершенно невоенной внешностью. И, между тем, один из лучших русских генералов. Его эпическое спокойствие во время сражений стало легендарным. А ведь, в сущности, это был толстовский капитан Тушин, которому просто повезло в жизни дослужиться до генерала. Затем Николай Николаевич Раевский, генерал-лейтенант, командир 7-го пехотного корпуса, отличный тактик, образцовый русский военный, сильный духом, открытый характером, яркий темпераментом, невероятно обаятельный. Как и Докторов, он был совершенно не способен к интригам. Раевский, кстати, прибудет на совет из арьергарда и с опозданием. Он появится после выступления на совете Барклая-де-Толли. Алексей Петрович Ермолов, генерал-майор, начальник штаба Первой Западной армии, красавец-богатырь, чья живописно-романтическая внешность разительно контрастировала с внутренним содержанием. Он был яростно отважен в битве и искусен в закулисной борьбе. Имея при честолюбии ум проницательный и критический, при всяком его суждении имелся второй, третий, четвертый и десятый планы, он был рационалистичен, расчетлив, ну и всегда имел собственные выгоды. Далее Карл Федорович Толль, барон, полковник, генерал-квартирмейстер главного штаба, ученик Кутузова по кадетскому корпусу и беззаветно преданный человек Кутузову, отменный штабист, профессионал, карьерист, интриган. И рядом с ним Павел Сергеевич Кайсаров, только что 26 августа произведенный в генерал-майоры, дежурный генерал при главнокомандующем. Он был в компании 1805 года адъютантом Кутузова, в Дунайской компании возглавлял его канцелярию, был безупречным исполнителем и доверенным лицом главнокомандующего. На совете не смогли присутствовать. Во-первых, Карл Федорович Боговут, генерал-лейтенант, командир 2-го пехотного корпуса, Матвей Иванович Платов, генерал от кавалерии, командир казачьего корпуса, Федор Карлович Корф, барон и генерал-лейтенант, командир 2-го кавалерийского корпуса. Все трое находились в арьергарде. Николай Иванович Лавров, генерал-лейтенант, командующий 5-м пехотным корпусом. Ну, он-то по причине очень тяжелой болезни. Эммануил Францевич Сен-При, граф, генерал-майор, начальник штаба 2-й Западной армии. Он не присутствовал на совете по причине тяжелого ранения, полученного на Бородинском поле во время обороны Багратионовых флешей. Совет должен был решить судьбу Москвы. Точнее, он должен был легитимизировать те решения, которые давно уже принял главнокомандующий. А начался совет с речи барона Бенниксена, и он так сформулировал вопрос, ради решения которого все собрались. Предпочтительнее ли сражаться под стенами Москвы или оставить город неприятелю? И вот он только начал свою речь, как она была тотчас же прервана главнокомандующим. Вообще отношения Кутузова и Бенниксена всегда были непростыми. Недоброжелатели Кутузова, а таких много и сегодня среди историков, старающихся дезавуировать главного героя 1812 года, утверждали, что фельдмаршал завидовал Прейсе-Шелау, где Бенниксен весьма достойно противостоял Наполеону. Еще более распространена версия, будто Бенниксен очень хотел стать главнокомандующим и не мог простить Кутузову, что предпочли именно русского генерала. Ну и поэтому барон писал во множестве доносы Александру Первому и всячески вредил Кутузову. Вряд ли. Речь может идти о зависти двух военачальников друг к другу. Слишком это мелко. Мелко. Для этих незаурядных, как минимум незаурядных людей. Недоброжелательство Кутузова и Бенниксена имеет под собой не личное, а политическое основание. Во-первых, для Кутузова барон навсегда навсегда был отмечен страшным и несмываемым грехом цареубийства. В патриархально-архаическом мировоззрении Кутузова это было равносильно посягательству на Россию. Не забудем также, что Кутузов ведь входил в узкий круг доверенных лиц убитого императора Павла I. А во-вторых, Кутузов был отлично осведомлен об английских заказчиках убийства Павла I. И Бенниксен для него был агентом английских интересов в России. А Англию фельдмаршал считал главным врагом своего отечества, Англию, а отнюдь не Францию. То, что Леонтий Леонтьевич писал доносы в Петербург с целью опорочить главнокомандующего, Кутузов знал и очень мало об этом беспокоился, потому что такие доносы писала добрая половина генералов. А вот беспокоило и возмущало то, что Леонтий Леонтьевич был, так сказать, надзирающим за русской армией со стороны Англии. А задача Англии была в том, чтобы в ходе войны не только уничтожить Наполеона, но и максимально ослабить Россию. Барона Бенниксена не пугала гибель русской армии, потому что если она нанесет при своей гибели еще и смертельный удар по Наполеону, то задача в любом случае будет выполнена. А вот для Кутузова важно было сохранить армию и умножить ее мощь к финалу войны. Сохранить армию, умножить армию как главный инструмент внешней политики. Через 3 недели, кстати, Кутузов избавится от надзирающего ока, отправив Истаручина Бенниксена в отпуск для поправления здоровья. Расхожим сейчас является мнение, что Кутузов убрал Леонтия Леонтьевича из ревности, не желая ни с кем делить славу освободителя России от Наполеона. Это слабая позиция, поскольку Бенниксен так ведь и оставался как бы не более чем прикомандированным к армии. Он так и не стал военным лидером. Нет, просто перед завершающим этапом войны, когда по замыслу Михаила Леонтьевича Кутузова должна была быть уничтожена великая армия, но не Наполеон, фельдмаршалу менее всего нужен был надзирающий английский агент, потому что для Англии-то как раз нужно было именно уничтожение Наполеона. Так вот, прервав своего начальника главного штаба, Кутузов заметил, что так, как вопрос поставлен, он, вот этот вопрос, бесполезен. Необходимо, сказал Кутузов, понимать философию ситуации, в которой оказалась и армия, и Россия. Кутузов акцентировал: от принятого решения зависит не только судьба армии и не только судьба города Москвы, но и судьба России, причем на многие десятилетия вперед. Решение Совета может полностью перечеркнуть все то, что сделано отцами, дедами и прадедами здесь собравшихся, сделано за предыдущий 18 век. Перед генералами, сидящими на лавках вокруг простого деревянного стола, лежала карта с набросанной бароном Толем диспозицией для возможного сражения. Не вставая с места, фельдмаршал, об этом вспоминал впоследствии Барклай де Толли, подробно и системно проанализировал позицию. Вывод был неутешителен. Из возможного данная позиция, да, наилучшая, но она такова, что давать на ней сражение есть не что иное, как самоубийство. И Кутузов заметил, что многие именно это, то есть самоубийство, и предпочли бы из ложно понимаемого чувства долга и патриотизма погибнуть под стенами древней русской столицы. Но в данной ситуации совершенно неуместен римский принцип Я не могу изменить ситуацию, но я могу ее презирать. И завершая свое выступление, фельдмаршал как бы вывел императив. Доколе будет существовать армия и находиться в состоянии противиться противнику, до тех пор останется еще надежда счастливо довершить войну, но по уничтожении армии, что неизбежно воспоследует, ежели дать сражение на столь невыгодной позиции противнику, пополнившему свою убыль после Бородино резервами, не только Москва, но и вся Россия будет потеряна. И только после этого фельдмаршал вновь, то есть с новой позиции, поставил вопрос перед собравшимися, прилично ли ожидать нападения неприятеля всей неудобной позиции и погибнуть, или оставить Москву неприятелю и продолжить войну. Обычно на военном совете высказываться начинают с младшего по званию. Но теперь, словно бы подчеркивая историческую важность собрания и предполагаемого решения, слово взял первым военный министр Барклай де Толли. Его мучила лихорадка, он единственный среди собравшихся кутался в шинель, но речь его была уверенной, и она отчасти сохранена в записи генерала Ермолова. «Позиция весьма невыгодна», — так начал Барклай. «Дожидаться на ней неприятеля весьма опасно, превозмочь же его, то есть победить, располагающего превосходными силами, более нежели сомнительно». И далее. «Потеря Москвы будет чувствительно для государя, но все же не будет внезапным для него происшествием, и к окончанию войны, то есть имеется в виду мир с Наполеоном и капитуляция, и к окончанию войны его не наклонит. Потеряв Москву, Россия не сохраняется от войны жестокой и разорительной, но сберегши армию, еще не уничтожаются надежды Отечества. И война есть единственное средство к спасению». То есть, по сути дела, военный министр полностью солидаризировался с главнокомандующим. А далее Барклай говорил о резервах, о военных заводах. Он говорил о том огромном потенциале, который начнет вот-вот работать на победу и питать армию людьми и снаряжением. Казалось, что Барклай кончил, но он, переведя дух, решился вновь вслед за главнокомандующим проанализировать позицию. Дав краткий, ну, не столь развернутый, как сделал Кутузов, дав краткий анализ, Барклай сконцентрировался на том, что фактически с позиции невозможно будет отступить в случае неудачи. То есть позиция является ловушкой, где армия погибнет полностью. Михаил Леонидович Кутузов, видя, что Барклай замолчал, спросил о том, что военный министр считает нужным делать и в каком направлении двигать армию. А Барклай убежденно ответил: необходимо отступать на Владимир, то есть на северо-восток. Почему? Ну, во-первых, это обеспечивает сохранение связи с Петербургом и корпусом Витгенштейна, а во-вторых, по Волге хорошо осуществляется связь с военными заводами Казани. Барклай окончательно умолк, и, выдержав паузу, Кутузов вновь дал слово Бенниксену. «Я вижу, барон, — сказал он, — вы не согласны, не так ли?» И после этих учтивых слов Бенниксен поднялся во весь свой гренадерский рост. Он был слишком профессионален. был слишком опытен, чтобы не видеть безнадежности русских в предполагаемом сражении. Но он также отлично понимал, что, погибнув на этой позиции, русские нанесут такой урон армии Наполеона, который окажется невосполним. В нем, в Бениксене, боролись ливонский помещик и русский генерал с ганноверским уроженцем и убежденным англофилом. И после паузы барон заявил, что отступление и сдача Москвы непатриотичны, и настоятельно предложил атаковать неприятеля. Основной удар он предложил нанести по предполагаемому правому флангу противника, а недостаток же людей следовало компенсировать активным маневрированием на поле боя. И тотчас же вскочил раздраженный Барклай и возразил, что армия потеряла большую часть своих генералов и штаб и обер-офицеров, что многие полки находятся под началом капитанов, а бригады под началами майоров, что русская армия вследствие этого может, конечно, героически сражаться, но по неопытности командиров она не в состоянии осуществлять под огнем противника сложные перестроения и маневрирования. Завязалась дискуссия, спор, который очень быстро стал вестись на высоких тонах. Он был прекращен фельдмаршалом, который не скрыл, что аргументы Барклая несомненно более весомы, и далее он не смог отказать себе в удовольствии подколоть генерала Бениксена, сказав: как пример несовпадения желаний и надежд с реальной возможностью, при легкомысленности избрания позиций мы имеем сожалительный пример Фридляндского сражения. Но, как известно, сражение при Фридленде было проиграно Бениксеном в 1807 году, и именно эта катастрофа заставила Россию выйти из войны, заключив Тильзитский договор. Повисла пауза. Хотя фраза о Фридленде была брошена фельдмаршалом, между прочим, но было понятно, что Кутузов не солидарен с мнением своего начальника главного штаба и что он поддерживает точку зрения Барклая. И в тишине раздался ровный, суховатый баритон генерала Остерман Толстого. Его голос был обращен к Бениксену. Отвечаете ли вы, барон, за успех предполагаемого нападения? И Бениксен со свойственной ему надменной холодностью произнес: если бы не подвергался сомнению предполагаемый суждению предмет, то не было бы нужды созывать совет, а еще менее надобно было бы мое мнение. Фельдмаршал решил прекратить обсуждение. И он предложил каждому однозначно высказаться относительно сражения и дальнейших действий. Ермолов вспоминал: «Князь приказал мне, начиная с младшего в чине, объявить мое мнение. Совершенно убежденный в основательности предложения военного министра, я осмелился заметить, что отступление на Владимир не согласуется с обстоятельствами. Царская фамилия, оставив Петербург, могла назначить свое пребывание во многих иных местах, совершенно от опасности удобных, не порабощая армию невыгодным ей направлением». А далее Ермолов начал развивать мысль о необходимости сохранения контактов или даже возможного объединения с армиями Тормасова, Чичагова, но фельдмаршал жестом прервал его. В рассуждениях своих подчиненных Кутузов не нуждался, поскольку решение принял давно, и решение основательное. Формальности на совете были выполнены, и оставалось только вынести вердикт, который предварялся высказыванием каждого из присутствующих. И Ермолов пишет: «Не решился я, как офицер, недовольно еще известный, страшась обвинения соотечественников, дать согласие на оставление Москвы и, не защищая мнения моего, вполне неосновательного, предложил атаковать неприятеля». Ну, двуличность Ермолова здесь вполне очевидна. Он отлично понял, и, возможно, еще до совета в Филях, что фельдмаршал собирается сдать Москву, и что никакого сражения не будет. И, понимая, что Кутузов прав, Алексей Петрович не захотел разделять с главнокомандующим столь неизбежного, но ведь и столь непопулярного и опасного решения. Высказавшись, Ермолов опустил взгляд и увидел легкую ироничную улыбку Кутузова. «Такое мнение, — сказал фельдмаршал, — вы даете потому, что не на вас лежит ответственность». А Ермолов впоследствии никогда не простит Кутузову то, что фельдмаршал со свойственной ему византийской проницательностью видел за ермоловским образом рубахи парня и простого солдата, за его внешним простодушием, натуру амбициозную, тщеславную и способную на коварство. За Ермоловым встал генерал-лейтенант Уваров. В стратегии он ничего не понимал, но точно знал, что нужно придерживаться мнения начальства. Мнение фельдмаршала он прочел по реплике о Фридленде и по реакции на выступление Ермолова. Кроме того, мнение фельдмаршала ведь согласовывалось с позицией военного министра, так что какие могут быть сомнения? И Уваров однозначно высказался за отступление. Куда отступать? Ну, Барклай сказал, что на Владимир, значит, на Владимир. Как военный, Уваров, конечно, предпочел бы сражение. В том, что его впоследствии могут обвинить в трусость, он не опасался. Ну, во-первых, перспектива и на 3 дня вперед была для него недоступна, как заметил в свое время Толь. А во-вторых, репутация Уварова как героя после отчаянных атак при Аустерлице, Гутштадте, Гельсберге, Фридленде, Бородино, она была неуязвима. Ну, и между тем, слово этого кавалерийского рубаки, оно было весьма весомо. Весомо в силу его близости к Александру Первому. Генерал-лейтенант Уваров был также ведь и генерал-адъютантом его императорского величества. После Уварова встал генерал-лейтенант Коновницын. Он был довольно близок к Кутузову, и о возможном оставлении Москвы был, кстати сказать, ранее осведомлен из разговоров с главнокомандующим. И тогда, когда эти разговоры были, Коновницын честно отвечал, что ему лучше погибнуть под Москвой. И то же самое сказал он на военном совете в Филях. О стратегии Коновницын имел самые смутные представления и был типичным полевым командиром. Неустрашимым, бескомпромиссным, предприимчивым, упорным. Война для Коновницына прежде всего это сражение. А сражение это прежде всего атака. Вот он и высказался за атаку. Генерал-лейтенант Докторов сказал, что по чести так надобно сражаться, но убыль в войсках такова, что достаточного ручательства в успехе нет. Ну, а поэтому следует оставить Москву. О том, в каком направлении должен осуществляться наш марш, Докторов честно сказал, что мнения не имеет. Кстати, часто ошибочно указывают, что Докторов подал свой голос за сражение. Возможно, такое стало потому, что, как сам Докторов на военном совете сказал, сама мысль отдать русскую святыню неприятелю для него подобна смертельной ране. Но ведь вместе с тем он признавал, что шансы удержаться на предложенной позиции ничтожны. И гибель армии в этой ситуации бессмысленно. Генерал-лейтенант Раевский, а он прибыл на совет, повторим, из арьергарда и с опозданием, поэтому Ермолов ему шепотом вкратце изложил речь Барклая, Раевский категорично и определенно высказался за отступление. За отступление. Он уже собрался сесть, а затем выдержал паузу и добавил слова, ставшие историческими. «Россия не в Москве, а среди сынов ее. Более всего надо беречь войско. И мое мнение — оставить Москву без сражений, я говорю как солдат. А князь Михаил Леонидович один может судить, какое влияние в политическом отношении может произвести известие о занятии Москвы неприятелем». Генерал-лейтенант Остерман Толстой тоже однозначно высказался за отступление, но усомнился относительно движения на Владимир. По его мнению, целесообразнее было бы отступать на юг, к Калуге, к Туле. Вряд ли Наполеон решится идти на Петербург, если будет иметь в своем тылу русскую армию. Отступление же к Калуге обеспечивает связь с военными заводами, с источниками продовольствия, с армиями Тормасова и Чичагова. За Остерман Толстым выступал Бенниксен. Он повторил свое мнение. Единственный поступок, достойный патриота и воина, — это сражение. Точно так же и генерал от инфантерии Барклай де Толли, после него выступавший, тоже сказал, что позиция его осталась без изменений, следует отступать и отступать к Владимиру. Высказались все. И неожиданно фельдмаршал жестом предложил сказать слово полковнику Карлу Толлю. По чину Толль не имел права слова на столь представительном совете. Но по должности генерал-квартирмейстера обязан был на нем присутствовать. Кроме того, было известно, что по причине самоустраненности Бенниксена фактически именно Толль исполнял обязанности начальника главного штаба и выполнял неутомимо, энергично, только как о деле уже решенном предложил оставить позицию и развернуть армию левым флангом к новой Калужской дороге. Позиции там нет вообще никакой. Зато можно начать отступление, постепенно перейдя на старую Калужскую дорогу для отступления на юго-запад. По существу все так и поняли, что это и есть решение главнокомандующего. Однако слово Кутузова было необходимо. Подчеркивая важность слов, которые ему предстоит сказать, фельдмаршал впервые за весь совет встал и, медленно выговаривая слова, как бы вбивая их в сознание присутствующих, произнес: «С потерей Москвы не потеряна еще Россия. Первую обязанностью поставляю себе сохранить армию, сблизиться с теми войсками, которые идут ей на подкрепление, и самим уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. Знаю, ответственность падет на меня, но жертвую собою для спасения Отечества, приказываю отступать». Куда отступать? А вот это будет сказано в диспозиции. Генералы встали, покинули дом крестьянина Фролова, остались только Ермолов, Толль и Кайсаров. Им предстояло получить инструкции и за ночь подготовить диспозицию по отступлению. Однако даже для Толля, который был более всех поверенным в дела главнокомандующего, было неожиданностью услышать, что диспозицию следует писать, имея в виду: первое. армия должна начать отступление из Москвы ровно через сутки, то есть в 10 часов вечера 2 сентября. Второе. Армия выходит из Москвы двумя колоннами. Одна колонна под началом генерала Уварова двигается через Драгомировскую заставу, и при ней же будет находиться главнокомандующий, а вторая под началом Докторова. Она проходит через Замоскворечье по Каменному мосту и далее двигается через Покровку. Третье. Обе армии осуществляют отступление на Рязань. Почему на Рязань? Ну, как всегда, главнокомандующий не счел необходимым кого-либо посвящать в свои планы. Но вот сама эта непонятность и совершенное спокойствие фельдмаршала, словно бы знающего, прозревающего будущее, внушали какую-то надежду и спокойствие. Впрочем, через сутки ведь предстояло, быть может, самое тяжелое за всю войну — оставить Москву. И дело это было крайне сложное, сложное технически, и, что еще важнее, психологически. И дело это было крайне рискованное. На него потребовался весь авторитет Михаила Леоновича Кутузова.